Потом я встретилась с гримером Энн Броди. Мы наложили пробный грим. Шел дождь, было темно. Освещение слабое. Зрение у меня хорошее. То есть я могу еще отличить человека от собаки. Но детали определенно ускользают от меня. Я кожей ощущала, как она думает. Но эта старушка явно любит покушать блины и, похоже, не намерена отказаться от этого блюда. А я-то всегда считала, что она такая, какой должна быть. Так зачем изменять ее? Пусть радуется жизни. Не надо портить ей жизнь. Она мне нравилась. Была милашка. Трудности ее не смущали. Нет, этого вообще не видно. Если бы вы сами не упомянули, я бы ни за что не заметила. Да, милашка. Она рекомендовала мне взять в парикмахеры некоего Рэя Гоу. Оказалось, что он из тех парикмахеров, которые умеют укладывать волосы. А это такая редкость. Когда кто-то с расческой в руках берется за ваши волосы, у вас возникает такое ощущение, ну, какое, либо уверенность, либо отчаяние. Я объяснила, надо попытаться сделать завивку, ведь у Эльси постоянно льет дождь. Но мы не можем заставлять Джорджа ждать. Ему до всего этого нет дела. Он не понимает, что существует проблема прически. О нет, никакого лака. Волосы у меня чересчур мягкие. А эта лондонская вода такая жесткая. Да, у меня много. Просто взбить их, причесать. Следите вон за теми локонами. Он был душка. С природным чувством такта. И понимал, чего опасается актер. О, да, я понимаю. Щетка. Не расческа. Конечно, могу. Стрелка на свободных концах. Намотать, завить. Он заметил корзинку с моими бигуди, которая стояла на туалетном столике. Они были сделаны из туго-натуго скатанной газетной бумаги. Там в коробке ваши бигуди? Я пользуюсь такими же. Вы? Да. Вы первый, от кого я слышу. О, конечно. Самое лучшее средство. Впитывают влагу. Но вам лучше подойдут прямые волосы. Никакая не чепуха. Ведь героиня учительница. А валийская вода замечательная, мягкая. Подойдет как нельзя лучше. У вас прекрасные волосы. Благодарю. Как видите, от завивки мы отказались. И от газетных бигуди тоже. У Дэвида Уокера, ставшего нашим модельером, был помощник Боб Рингвуд. Он следил за нашей внешностью, когда мы снимались на натуре. Разумеется, ему было зачем следить. Но он справлялся со своими хлопотными обязанностями. Подогнать вот здесь, покрасить, растянуть, ужать, замазать, смыть, состарить, надеть, снять. Мы нашли общий язык с главным оператором, с которым работали на предыдущих картинах. Он, его первый и второй помощники, заверили нас, что мы вполне можем на них положиться. Это были мастера своего дела. Действительно, великолепные мастера. Главный оператор обычно ищет правильное освещение. Ассистент ведет камеру, движется за актером, ищет правильный ракурс в кадре. Третий человек в операторской бригаде отвечает за то, чтобы кадр держался в фокусе. Все эти операции очень тонкие и важные. Все трое следят за тем, как вы смотритесь и что видит публика. Естественно, как будет играться сцена, решает режиссер-постановщик. Но именно от оператора зависит, насколько точно она будет снята. Мы были очень рады тому, что заполучили такие золотые руки. За 2 недели до начала съемок мой дорогой старинный друг-оператор позвонил по телефону. «Я не могу участвовать в картине». «Что, что?» «Мы не можем участвовать в картине. Мы все измотаны. К тому же у моей дочери летние каникулы. А тут еще зубы. Мы измотаны». «О, Господи! Было черт знает сколько времени, чтобы... Я тоже измотана. Весь белый свет измотан. Ну и что из того? Мы начнем только через 2 недели, а то и через 3. Вы успеете отдохнуть?» «Я просто... Дочь у меня... У нее... Это ее последние каникулы дома». «Твоя дочь? Ты уже несколько месяцев знаешь, что... Я просто не могу поверить, что ты откажешься от нас. Уже поздно». Потом, обращаясь к Филлис, которая стояла рядом, «Последние каникулы его дочери. Наверное, я сойду с ума. Очевидно, это моя последняя картина». И продолжала. «Но если ты был так настроен, почему не позвонил раньше? Так легко соединиться с Джорджем или со мной. Хотя бы несколько недель тому назад. Когда у нас еще была возможность найти кого-нибудь еще». «Но мой агент сказал, что...» «Нет, это не так. Твой агент сказал, что ты устал. Что вы все устали. Естественно. А как же иначе? Тебе приятно быть усталым. Ты занят. Но нам не сказали, что ты собираешься подвести нас. Как, черт возьми, ты можешь даже думать о том, о чем сказал? Только потому, что ты еще не подписал договор. Я не могу больше говорить об этом. Ни под каким видом. Такого не может произойти. Мы друзья. Ты — это по-свински и безответственно, и...» Я повесила трубку. К чему продолжать? Я позвонила ему на следующий день и убийственным тоном сказала, что принимаю к сведению, что он и 2 его сотоварищей не намерены участвовать в картине. Что поделаешь? Нельзя заставить человека, даже если он подписал договор. Невозможно. Слишком неприятно. Слишком обременительно. Можете себе представить такое? Второй нокдаун. Мои хорошие друзья. Что творится с людьми? Сначала дают слово, а потом, когда ничего нельзя поправить, отказываются от него и оставляют своего товарища с носом, наедине с самим собой, без какой-либо надежды найти замену. Удача! Где ты, удача? Приди! В лондонском киномире все были заняты и трудились, как пчелы в улье. Мы с ног сбились. Нет, нет, нет. Потом я села и подумала. Тедди's Cave. На «Африканской королеве» он работал вторым оператором, будучи совсем еще юнцом. Джек Кардифф был тогда у нас первым. Когда с Кардиффом случился приступ малярии, Тедди довольно много поработал с Боги и мною. После той картины работал с Хьюстоном. Милый человек. В какой-то мере кот, гуляющий сам по себе. Независимый, яркий и забавный. Попробуй уговорить его. Попробовали. И, о чудо из чудес, он согласился. А у него был великолепный первый оператор, Херб Смит, второй помощник Тони Бриск. По части звука у нас был полный порядок. Питер Хэндфорд один из лучших в своем ремесле. Тревор Резерфорд, Ник Плауэрс. Добиться совершенства — вот их творческое кредо. Мне это нравится. За это время мы с Кьюкером совершили поездку в Уэльс, чтобы осмотреть вероятные места натурных съемок. Остановились в очаровательной гостинице в Ланголине. Это на севере Уэльса, на реке Ди. Осмотрели несколько ферм, расположенных милек в 50 на запад от городка. Благодатная местность. Проливной дождь. Горы на горизонте. Сноудон. Некоторые из ферм казались какими-то допотопными. Местность, выбранная нами, была начисто лишена телефонных столбов и прочих признаков цивилизации. Наконец мы приняли предложение Кармен Дилан, чей выбор пал на деревню Айсибити Айфен. Там протекала речка, и ландшафт был весьма приятный. Очень близко ферма Хафат Айфен. Она принадлежала National Trust, а хозяйствовала на ней семья по фамилии Хьюз. Каменный дом на склоне высокого холма, группа длинных и красивых хозяйственных построек, тоже из камня. На ферме выращивали крупный рогатый скот, валлийских чернушек. Очень занятная ферма. Кармен сказала нам, что может кое-что соорудить тут и там, чтобы усадьба соответствовала нашему сценарию. И очень важно, что близко деревня. Мы осматривали деревню без особого энтузиазма. Был конец долгого дня, и шел противный дождь. Потом мы вернулись в Ланголен, отель «Роял». Пообедали, выспались. Утром отправились на северо-восток, в город Врексхэм. Близ него находилась Бершем-Кольери. Нам хотелось, чтобы публика поняла, как в 1890 году 10-11-летние мальчики ходили на шахту, где работали по 12 часов в день. Мистера Оуэнса, управляющего, не было на месте, он куда-то уехал. Там имелось несколько достаточно старых строений, которые можно было использовать. В конце нашего визита мы все надели плащи, перчатки, плотные шляпы, ботинки. Я воспользовалась только шляпой. Моя обычная одежда, включая туфли, соответствовала случаю. Потом сели в лифт. Фактически это была открытая двухэтажная клеть. В каждом отсеке могло стоять человек по 5. Если ты был ростом выше 165 сантиметров, то стоять было невозможно. Кромешная темнота. Почти 400 метров вниз. Спуск быстрый, шумом и треском. Грубо пробитый в породе ствол. Остановились. Туннель. Тусклое освещение и узкая колея посередине. Туннель напоминал округлое, грубо выдолбленное отверстие. Очень неровное дно. Чтобы добраться до места добычи, шахтерам нужно было пройти 3 километра пешком по туннелю. У каждого лампа и прибор для определения уровня газа. У нас тоже. И противогаз. Мы дошли только до помещения, где шахтеры пили чай. Несколько стульев. Темновато. А в породе еще только одна дыра. Постоянно изнуряющий сквозняк. Все были в угольной пыли, и было холодно. Детей же они используют, потому что в некоторых местах мужчина просто не в состоянии орудовать инструментом в узких лавах. Уходя, чтобы подняться наверх, мы услышали красивый тенор, затянувший песню. Постепенно подключились другие голоса. И это глубоко под землей. Нам сказали, что многие их песни — это псалмы. Интересно, правда? Это произвело одновременно и трогательное, и жуткое впечатление. В такое время под землей, где каждый звук мог вызвать сотрясение породы. Кто господин? Только он. Пой гимн. Такой красивый был звук, слышавшийся из ствола шахты. Тяжелая и опасная работа, требующая каждодневной отваги. Шахтеры были так не похожи на других мужчин. Впрочем, они и должны быть совсем иными. И тем не менее в них столько забавного. Та песня — такой контраст с окружающим. Поднявшись наверх, мы заметили, что буквально покрыты угольной пылью. Так трудно отмыться. Оттуда мы поехали на юг, через весь Уэльс. Пейзажи намного приветливее в центре и на юге. Ничего более подходящего, чем ферма Хьюза, мы не нашли. Приехали сначала в Кардифф, потом направились прямиком на юго-восток, в Лондон. Долгий день, но запоминающийся. После того, как Тедди Скейф дал согласие, мы совершили еще одну поездку в Уэльс. К тому времени на ферме Хьюза появился красивый цветник, парник, великолепная поляна. Исчезла грязь, так как были проложены дорожки, посыпанные гравием. Появилось несколько новых труб на крышах и на фронтонах несколько выступов. Это декорации. Вид у усадьбы теперь был намного более цивилизованный. А поскольку стоял чудесный день, только немного туманный и без хлябей небесных, новый вид фермы показался нам прекрасным. Я спросила миссис Хьюз, могу ли я оставить свою одежду и туалетный столик у них в доме. Она дала согласие. Я очень обрадовалась, поскольку в противном случае мне пришлось бы устраиваться в трейлере, а трейлер бы поставили в поле, и каждый раз, выходя наружу, пришлось бы наступать в грязь. А при каждом шаге внутри трейлера он начинал бы слегка дрожать. И чем больше проходило бы времени, тем хуже были бы его внешний вид и запах в нем. В доме, в комнате с окнами на юго-восток, на втором этаже, с ванной по соседству, у меня была замечательная приемная. Мои блузки лежали на постели, мои шляпы на постельных простынях, мои ленты, платки, перчатки, вуали на постели в корзинке. Для меня уголок на постели, чтобы можно было прилечь. Туфли под кроватью, пальто, сорочки и жилетки на вешалке в коридоре сразу за дверью. А главное удовольствие. Какое замечательное преимущество. Можно было глядеть в окно и видеть все, что происходит. Рай, да и только. Больше в сущности нечего рассказывать. Когда на картине начинаются съемки, все сводится к самочувствию и погоде, а также к тому, удалось ли набрать хороший состав актеров и технического персонала. Важно также, имеется ли в сценарии какой-либо смысл. Учитывается и ваша собственная ценность. Способны ли вы сделать это? Тем, кто в том или ином виде причастен к искусству, всегда важно знать, оказались ли они в этой сфере благодаря своим способностям или случаю. Конечно, если выдается время поразмышлять. Почти каждый день одно и то же. Работа, работа. Что касается меня, то подъем каждый день в 5. Плотный завтрак. Я готовлю его сама. Фрукты, яйца, бекон, гренки, куриная печенка, джем, кофе. Все на поднос. Несу это обратно в постель. Как приятна утренняя тишина. Учу и обдумываю все, покуда ем и пью. Встает солнце. Так редко приходится видеть его. Туман мало-помалу проясняется. Легкий дождь. Благословенный климат для веснушчатой кожи. Потом холодная ванна или холодный душ. Если освободилась рано до прихода машины, еду на велосипеде. Примерно в 7. У нас с Филлис есть маленький домик в Кэппел-Гармон. Дому 300 лет. Красивый большой камин в гостиной. 3 больших куска сланца. Там повсюду сланцевые шахты. Мы заполнили комнату большими бобинами шерсти. Они очень декоративны. Красные, голубые, белые, сине-белые. Примерно 15 сантиметров высотой. Надо было посетить много ткацких фабрик. Они выпускают всякого рода свитера, рубашки, одеяла, юбки, брюки, пальто, кепки, шляпы, сумочки, пелерины. И всегда жаль, что вы не купили больше. Овец там в изобилии. Обед на подносе перед камином. Попадая в дом, первым делом мою волосы. Делаю это каждый вечер. Укладываю их мокрыми. И пока я ем, они как бы сушатся перед огнем. В 7 или 7:15 заканчиваю ужин. 6 дней в неделю на натурных съемках. Иногда ложусь в постель с мокрыми волосами. Возил нас некто Джордж Поттер. Настоящий кудесник. Мастер на все руки. Плотник, электрик, водопроводчик. Человек необыкновенно жизнерадостный. Это было очень приятно. Окружающий ландшафт в Кэппел-Гармон и на месте натурных съемок просто божествен. Холмы, деревни, небеса, цветы, поля, каменные фермерские дома, амбары, узкие дороги, обсаженные розово-пурпурными наперстянками. Стада овец, пасущихся на склонах холмов. Горы, возникающие и исчезающие в тумане на горизонте. Каждый день мы возвращались со съемок домой, выбирая новый маршрут. Поверьте на слово, это было захватывающе. Воздух чистый и такой бодрящий. Вода мягкая, небеса высокие. Душа проветривалась. Красота жизни, чудо. Можете представить себе кинобригаду? Примерно в 60 человек, которые в течение 3,5 недель то входят вместе или поодиночке в ваш уединенный фермерский дом, то кружат вокруг него 6 дней в неделю. То главную героиню, меня, входящую в комнату 2-го этажа, людей, греющихся в вашей гостиной, дождь и грязь, наносимые внутрь дома, группу, которая приехала в 7 утра, а уехала в 7 вечера. Семья Хьюзов состояла из мистера и миссис Хьюз, их беременной дочери, ее сына примерно 2 лет, который разговаривал только по-валийски, ее мужа, который помогал мистеру Хьюзу на ферме, а также 6 овчарок. Никто из них никогда не раздражался. Всегда были в ровном расположении духа. Угощали кофе, чаем, чудесным смородиновым пирогом. Теперь такой пирог воспринимается как нечто необычное. Вот его рецепт. 1 фунт, 1 фунт 453 грамма, или 3 с четвертью чашки муки, 3 четверти фунта маргарина, 1 3/4 чашки черной смородины, 1 чашка сахарного песку, 2 яйца, размешанных с незначительным количеством молока, 1 столовая ложка жженого сахара. Втереть маргарин в муку. Размешать с сахаром и ягодами. Влить яйца и молоко. Размешать. Выложить форму, покрытую промасленной бумагой, спрыснуть сверху жженым сахаром, поставить на верхний уровень плиты на 15 минут при температуре 400 градусов, затем уменьшить температуру до 325 градусов и печь еще в течение часа и 3/4. Каждое воскресенье мы выезжали надолго либо кататься, либо на прогулки в горы, или на море, или в сады Баднанта, пикники. Если вы любите настоящий воздух, зелень во всем ее многообразии, рекомендую вам съездить в Уэльс. Съемки для меня всегда были смесью страха и радости, и еще постоянного ответа на как бы сторонний вопрос. Ты действительно настолько хороша, насколько можешь таковой быть? В начале картины есть сцена, где я еду через холмы по дороге к дому, оставленному мне в наследство дядей. Группа поднялась на вершину крутого холма, чтобы снять, как я буду спускаться вниз по холму на велосипеде выпуска 1890 года. Жесткая конструкция и весит тонну. Из-за солнечного освещения решили изменить первоначальный вариант и будут снимать во время моего подъема на холм. Для меня это почти непосильная задача. У них была 24-летняя девушка-спортсменка, которая великолепно могла сняться вместо меня в одном дубле. Я чувствовала себя униженной. Меня чуть удар не хватил. Но одолеть этот подъем мне было просто не по силам. Фиаско такого рода привело меня в ярость. Обычно я без особого труда сама справлялась с любой задачей. Сейчас же подводили ноги. Я никак не могла удержать велосипед от пьяной пляски. Всем казалось, что глупо так выходить из себя. Я же, видимо, не могла совладать с собой. Чертовы старые ноги! Как бы там ни было, они не стали прибегать к помощи девушки-спортсменки. Я их отговорила. Сказала, это не лучшим образом отразится на всем эпизоде в целом. Услышала на следующий день очень забавный разговор. Кто-то у кого-то, примерно моего возраста, спросил, как себя чувствуешь? Прекрасно, если тебя не интересуют частности. Характерный в контексте моего рассказа ответ, не так ли? После возвращения в Лондон мы работали по 5 дней в неделю. Мило, да? Сотрудничать с персоналом Lee Brothers Studio, это новая студия, руководимая Lee Electrics, было приятно. Они оборудовали мне костюмерную, замечательно, окна, которые открываются, просторно, душ, ванна и все прочие атрибуты комфорта. Все белым-бело и прямо рядом со сценой, на которой располагалась наша группа. Мы работали упорно и быстро. Эпизоды были длинные и очень насыщенные драматически. Актеры — само совершенство. Команда действительно заинтересованная, потому что история Моргана Эванса, молодого человека, совершающего гигантский прыжок из невежества к знаниям, покоряла своей правдивостью и очарованием. Эванс открывал дверь, за которой, собственно, только и начиналась его жизнь. С помощью учительницы, то есть меня, мисс Моффат, которая знала, на что он способен, если будет работать над собой. История поучительная, восхитительная и окрыляющая. Ведь вы вдруг понимаете, какие потрясающие возможности открываются перед человеком, который просто жив. Если можешь двигаться, значит, дойдешь до цели. Так что не сбавляйте хода, и вы сможете добиться своего. Стоит же лишь раз остановиться, считай, что проиграл.